Глава пятая. Я парила на мягком облаке наслаждения. Чьи-то губы сладко играли с моими губами. Мужские руки настойчиво обнимали меня, прижимая к себе. Ладони ласкали мою спину, вырисовывая странные узоры на талии и бедрах. Мне хотелось греться в этих ощущениях, в лучах безграничной нежности, которая окутывала меня. «Моя, как долго я тебя ждал!» — шептал он, сводя с ума своим голосом. «Кто ты?» — спросила я, потянувшись к тому, который был мне нужен как воздух. Мои руки скользили по широким плечам, проводя по восхитительным мышцам на груди незнакомца. Шаловливые пальчики спускались на живот, исследуя кубики пресса. О таком мужчине можно только мечтать. «Маленькая, какая ты смелая!» — обжег меня его страстный голос. «Я и так еле сдерживаюсь. Не провоцируй на большее, если не хочешь продолжения». «Но я хочу», — простонала ему в губы. «Тогда все, чего желает моя маленькая леди», — получила я жаркий ответ. Мир перевернулся, и я оказалась прижатой к прохладным простыням таким желанным телом. Казалось, еще немного, и... Я проснулась, тяжело дышав, с трудом понимая, где реальность, а где сон. После странного, слишком реалистичного сна я все утро не могла сосредоточиться. Столь ярких снов у меня никогда не было, да и не только снов. Такого я ни разу не испытывала за свою жизнь на Земле. Днем меня ждал очередной сюрприз, на этот раз приятный. Приехала миссис Сюзанна Шелли, подруга матери Тины. Та, что, по сути, стала нам с Дэнни мамой. Та, которую люто ненавидел Митчелл Кроуд. Он знал, что женщина любит детей как своих, поэтому выставлял ее из Кроуд-холла при каждом удобном случае. И леди была вынуждена видеться с Тиной и Дэнни не так часто, как хотелось бы. Лишь в те моменты, когда графа не было дома. «Девочка моя!» — прошептала худенькая брюнетка, обнимая меня и смахивая набежавшие слезы. «Тетушка, ты вернулась!» — негромко проговорила я. «Как же я переживала за тебя!» — сказала она, вглядываясь в мое лицо. «Все хорошо. Теперь все будет хорошо». «Богиня все же сжалилась над нами и наказала этого аспида», — зло произнесла миссис Шелли. «Прости, что в тяжелое для тебя время меня не было рядом. Но он пригрозил, если я вернусь, отдать Дэнни в детский приют Камерина. Я жила в соседнем графстве в надежде хоть изредка видеть вас». «Но ты же была рядом, когда я очнулась после потери магии». Я передернула плечами от нахлынувших воспоминаний Тины. «Рискнула ненадолго приехать. Ты для меня всегда была как дочь, и оставить тебя в беде одну я не могла. Мне помогла Грета Итер. Если бы не она, я бы точно попалась на глаза этому коротышке». «Ты про учителя Далайза?» «Верно. Возомнил себя хозяином Кроудхолла. И именно в те дни, когда ты была без сознания, он просто зверствовал». «Но как же мистер Смитсон?» — удивилась я. «Почему управляющий допустил такой произвол?» «А он в то время был в отъезде, чем и воспользовался этот выскочка», — объяснила подруга мамы в гневе, размахивая руками. «Не думала, что все было настолько плохо». «Это правда, что ты его выгнала, Тина?» «Да, все так. После того концерта, что он устроил, выбора не было. Вернее, был. Отправить его к служителям порядка». «Ты изменилась, девочка», — проговорила тетушка, пристально разглядывая меня. «Мне кажется, я все такая же. Не помню тебя такой уверенной в себе. В тебе чувствуется сила, стержень, то, чего раньше не было. Сколько я молила Всевышнюю о таком чуде. Я рада этим переменам». «Леди Крис, прикажете подавать чай?» — спросила служанка, заглянув в комнату. «Да, пожалуйста. И позови Дэнни, он будет рад визиту миссис Шелли. Тетушка, вы же останетесь у нас жить?» Тут же поинтересовалась я. Помощь мне бы не помешала. «С удовольствием, Тина», — с улыбкой проговорила она. «Ты же знаешь, что расставаться с вами мне совсем не хочется». «Крис, если не трудно», — попросила я. «Хочу начать новую жизнь. Так пусть и имя будет другим». «Крис», — произнесла она, будто пробуя мое имя на вкус. «Мне нравится, дорогая, тебе идет. Мы еще повоюем». Тем же вечером я проверила учебное расписание Дэнни и была несколько удивлена. Зачем 6-летнему ребенку философия времени или магическое построение векторов? Это был явно не тот учебный план, что составила для брата Тина. Тут же нахлынули воспоминания о первых неделях работы мистера Делайза, как он лебезил перед юной леди. А затем, уже через полгода, воспитатель кидал на девушку лишь презрительные взгляды, показывая тем самым свое превосходство над бедняжкой. «Что решила?» — поинтересовалась тетушка, заглядывая в комнату, которую я временно оборудовала под кабинет. «Это расписание можно просто выкинуть», — выпалила я, представляя, как порванная бумага летит в лицо бывшего учителя. «Сейчас составляю новый план, но сначала нужно проверить знания Дэнни. Наверняка он и половины не понимал у такого преподавателя. Куча ненужной информации не пойдет на пользу никому». «Согласна. Крис, я хотела кое-что предложить», — начала тетушка, вопросительно посмотрев на меня. «Слушаю. Может, мне пока заняться воспитанием Дэнни? Проверю его знания, составлю план, а затем мы с тобой обсудим его. Как?» «Превосходная идея!» — воскликнула я, облегченно вздохнув от мысли, что хотя бы эта проблема у нас решена. «Тогда пойду обратую своего мальчика», — довольно улыбнулась миссис Шелли, выходя из комнаты. Наступивший вечер я встретила за бумагами. Как и сказал Дэйв Смирсон, все было плохо, от слова совсем. Денег в поместье не осталось, и взять их неоткуда. Продать что-то, все, что можно, уже продали. Так и сидела в полутьме, в горьких раздумьях о будущем, которое рисовалось не очень радужным. «Деньги есть, их много», — донесся до меня чей-то голос. «Кто здесь?» — прошептала я. «А ты посмотри магическим зрением», — рассмеялась невидимая женщина. «Легко сказать», — проворчала я и запнулась. «Ого! А когда это мой магический резерв успел увеличиться в размерах?» «Я жду светоч», — опять сказала женщина. Вспомнив первые уроки магии Тины, я посмотрела на окружающее магическим зрением. Это было невероятно, божественно. Мир играл яркими красками, переливался от светлого к темному. «В тебе просыпается сильная магия, девочка», — опять подала голос дама, что сидела напротив меня в кресле. Призрачная дама. «Здравствуйте», — выдохнула я. «Благодарю за помощь роду Кроуд, Кристина Амелина. Я ведь верно произнесла твою фамилию?» «Да, все так. Скажите, вы не против того, что я заняла место Тины?» — спросила я, понимая, что передо мной призрак ее прабабушки, так как женщина была очень похожа на меня сегодняшнюю. «Для меня большое горе гибель моей внучки. Но сейчас она счастлива, готовится к новой жизни, и все благодаря тебе, Крис». «Я рада за нее», — призналась я, печально улыбнувшись. «Ты же спасла нас всех. Рядом с такой светлой душой, как ты, Дэнни вырастет достойным продолжением своих великих предков. Ты та, кого наш род давно уже ждал. Мы молили богиню о такой светлой душе». «Светлой душе?» «Ты светоч, маг света. Твоя магия только начинает просыпаться. К сожалению, учителей для тебя в Алвете нет, но я помогу. Рядом с сокровищницей Кроутов есть древняя библиотека. Она под заклинанием стазиса. Все сохранилось в том же состоянии, когда я накладывала его. Там редкий экземпляр книг, есть разделы и по магии света. Так что учись, Крис. Мы будем рады, если накопленные нами знания принесут пользу». «Но почему вы не открыли библиотеку раньше?» — спросила о том, что показалось странным. «Не было нужды. С твоим приходом у нашего рода начнется новая эра. Ты не только возьмешь знания, ты дашь очень много. Научишь Дэниэля ценить все это богатство. Я не о том, что лежит в сокровищнице». «Сокровищница?» — протянула я, осмысливая это слово. «Мы сможем восстановить Кроудхолл?» «Конечно, и не только», — рассмеялась прабабушка Тины. «На все графство хватит». «Спасибо, вы не представляете, какой камень с моей души сняли», — призналась я. «Митчелл Кроуд почти разорил нас». Моя призрачная собеседница встала. «Сейчас он отвечает за это перед богиней, как и за то, что продал ту, что должна была стать ангелом. С Митчелла спросит за все зло, что он сделал при жизни. Все, хватит разговоров. Пойдем, покажу главные секреты рода», — улыбнулась она, приглашая следовать за ней.